Глава 15. «Сколько он тебе заплатит за брак с ним? Повтори еще раз и по слогам!» Рогожина вопила так, что Мара испугалась. Еще родители проснутся. На часах было всего 7:30 утра, и Мара сама позвонила Вике. Ей нужно было выговориться после вчерашнего. А кто подойдет на эту роль лучше, чем любимая подруга? Но сейчас-то явно переигрывала. Что-то было не так с этим договором. Афера какая-то. «Да я понимаю, что такие деньги просто так никто не дает!» Вика немного сбавила тон. Только инфлюенсерки из рилсов верят, что им все обязаны. Кстати, он оплатил полностью ужин, а такси? Да, все он оплатил, с досадой в голосе ответила Мара. Вопрос, где найти юриста? Не по объявлению же, это фиктивный брак. Даже я знаю, что это незаконно. Постараюсь подогнать кого-нибудь, пообещала Рогожина с видом человека, у которого в записной книжке пол Москвы. Когда ты с ним встречаешься? Сегодня в час он пообещал все объяснить и даже сказал, что готов пойти на уступки. А если он заставит меня жить с ним по-настоящему? Отставить панику. Судя по тому, как ты его описала, у него с этим делом проблем не бывает. Конечно, без контракта было бы проще, но он богатый, верно? Такие всегда страхуются. Скинь договор, тоже хочу глянуть. Мара не решилась отправить весь документ, только несколько скринов, которые вызывали у нее наибольшее беспокойство. А может, она зря паникует? Может, этот Кайрен и правда не собирается продавать ее на органы? Только почему тогда именно она? И главное, что будет, если они и правда поженятся? Вчера они едва не поцеловались. А дальше? Мара чувствовала, что начинает себя накручивать. С ее-то фантазией можно далеко уйти. «Как спала?» — в комнату заглянула мама. «Завтракать будешь?» «Я сама приготовлю». Мара вскочила с кровати и быстро спрятала телефон, главную улику своей потенциальной авантюры. «Папа уже проснулся?» «Да, поедет сегодня на обследование. Надо кое-что уточнить». У Мары кольнуло в груди. Больше всего она боялась, что с отцом что-то произойдет. А родители? Родители считали ее маленькой девочкой, которая еще не выросла, чтобы знать правду. Вечно они все скрывают, не договаривают, жалеют. Вот и сейчас. Что уточнить, мам? Папа же недавно сдавал анализы. Ничего страшного, все хорошо. Мама улыбнулась, как всегда, слишком спокойно. Мара знала это, хорошо. Хотелось надавить, заставить выложить правду, но она сдержалась. Сначала работа, а потом все остальное. Она даже составила список вопросов для Кайрена, чтобы ничего не забыть. Писала, а у самой дрожала рука. Господи, во что она вляпалась? Подходя к кофемании, Мара заметила Кайрена. Он уже ждал ее за столиком у окна. Прямая спина, чуть наклоненная голова. Вся его поза была выверенной до миллиметра. Собранный, безупречный, он был совсем не таким, как ее ровесники. Жаль только, что и сам это знал. «Привет». Кайрен встал, когда она подошла. В строгом темно-синем костюме он выглядел, как со страниц модного журнала. Придвинул ей стул, дождался, пока она сядет, и только потом сел сам. В его манерах было что-то старомодное, и именно это Мару тревожило. «Здравствуйте», — выдавила она, пытаясь сохранить самообладание. Ее план был задавать вопросы по порядку, спокойно. Но первое, что вырвалось... «В первую брачную ночь никакого интима, и во вторую тоже, и вообще, пока не разведемся». Это прозвучало настолько резко, что она сама испугалась собственного тона. «Значит, после развода все можно?» — вкрадчиво уточнил Кайрен. «Что ж, необычный, но заманчивый бонус». Синие глаза смотрели на нее открыто, будто заглядывали внутрь. Она завертелась на стуле, словно пытаясь выбраться из-под этого взгляда. «Ну куда она опять вляпалась? Он ведь съест ее и не подавится. Проглотит и довольно облизнется. Но почему он? Почему?» Всю свою недолгую жизнь Мара избегала самый страшный женский кошмар — красивых, уверенных в своей неотразимости шикарных мужиков. Потому что одни беды от таких кобелей. И вот тебе, пожалуйста, красивый, умный и без комплексов. Еще и смотрит на нее как наглая котяра на маленькую несчастную мышку. «Никакого интима. Ни до, ни после. Никогда!» — выпалила она. «У вас своя личная жизнь, у меня своя». «Я не собираюсь тебе изменять, Мара», — спокойно сказал он. Глаза его потемнели. «И ожидаю того же. Пока мы в браке, никакой личной жизни. Если будет сложно, я помогу разобраться. Но без давления». «Спасибо, обойдусь без уроков», — она старалась держать удар. «Это нужно зафиксировать в договоре». «Боюсь, такой пункт могут признать недействительным», — задумчиво ответил он. В этот момент Мара заметила, как его взгляд чуть переместился. Обернулась и похолодела. Со стороны улицы, всего в 1,5 метрах от окна, стоял ее папа и смотрел на них с выражением крайнего недоумения. «Ой, это мой папа», — прошептала она. «Значит, пора знакомиться», — невозмутимо ответил Кайрен, встал и церемонно поклонился через стекло.